преодолевать, побеждать их. А если любовь не преодолевает испытаний жизни, не побеждает их, следовательно, ее и не было, той настоящей любви, о которой пишет Кнут Гамсун. Дальше Николай Иванович прочел, как старый монах Вент рассказывал о вечной любви, любви до смерти, о том, как болезнь приковала мужа к постели и обезобразила его, но его любимая жена, подвергнутая тяжкому испытанию, чтобы быть похожей на своего мужа, у которого выпали все волосы от болезни, обрезала свои локоны. Затем жену разбил паралич, она не могла ходить, ее приходилось возить в кресле, и это делал муж, который любил свою жену все больше и больше. Чтобы уравнять положение, он плеснул себе в лицо серной кислоты, обезобразив себя ожогами. «Ну, а как ты относишься к такой любви?» — спросил Николай Иванович. «Сказки рассказывает твой Кнут Гамсун. Зачем себя специально уродовать, делать себя прокаженным, обливать лицо серной кислотой? Неужто нельзя без этого любить? Чушь какая-то!» Мой ответ рассмешил Николая Ивановича, и он пояснил мне, что его Кнут Гамсун такими средствами выразил силу любви, ее непременную жертвенность. И вдруг, глядя на меня грустно и взволнованно, спросил: «А ты смогла бы полюбить прокаженного?» Я растерялась, ответила не сразу, почувствовав в его вопросе тайный смысл. «Что же ты молчишь, не отвечаешь?» — снова спросил Николай Иванович. Смущенно и по-детски наивно я произнесла: «Кого любить? Тебя?» «Меня, конечно, меня», — уверенно произнес он, радостный, улыбающийся, тронутый тем, с какой еще детской непосредственностью я выдала свои чувства. И только я собралась ответить, что его я смогла бы любить, хотя и незачем было употреблять будущее время, когда все уже было в настоящем. Он попросил меня: «Не надо, не надо, не отвечай. Я боюсь ответа». В то время он не хотел еще ставить точки над «и». При огромной разнице лет между нами он опасался дать ход нашим отношениям. Но так или иначе, Кнут Гамсун помог нам приоткрыть наши чувства, которые мы оба старались утаить. Не раз за долгие годы своих мучений вспоминала я роковой вопрос Николая Ивановича: «А ты смогла бы полюбить прокаженного?» Я пробыла в Гурзуфе лишь несколько часов. Шофер Егоров, добродушный альбинос с длинными белыми ресницами, растущими пучками, торопил меня. Ах, как не хотелось расставаться с Николаем Ивановичем. Но надо было возвращаться к отцу в Мухолатку. Другая моя поездка в Гурзуф принесла много волнений и радости. Как только я появилась на даче, где жил Николай Иванович, мне сообщили, что он с утра уплыл в море и исчез. Я в волнении побежала на берег. Там собралась толпа, море просматривали в бинокль. На берегу лежали вещи Николая Ивановича, холщовые светлые брюки, синяя, выгоревшая от солнца, старая сатиновая косоворотка и, несмотря на жару, сапоги, все его богатство. На вещи был положен тяжелый камень, позаботился, чтобы ветер не внес. Время было уже послеобеденное. Даже я, знавшая, как далеко Николай Иванович мог заплывать в море, начала серьезно волноваться. Наконец было решено послать на поиски моторную лодку. Лодка завершила долгие поиски у пограничного судна, где был обнаружен задержанный Николай Иванович. он заплыл в запретную зону.